15. Осмелев в связи с отлучкой легата, британцы принимаются толковать между собой о тяготах рабства, обмениваются сообщениями о творимых римлянами насилиях и своими рассказами и пояснениями разжигать друг в друге негодование. От терпения ни малейшей пользы. Больше того, не встречая отпора, римляне возлагают на них бремя, еще невыносимее прежнего. Раньше каждый имел над собой одного властителя, теперь над ним ставят двоих. Легат свирепствует, проливая их кровь. Прокуратор, грабя их достояние. Для подчиненных одинаково пагубны как раздоры между начальниками, так и единодушие их. Прислужники одного – центурионы, другого – рабы, только и знают, что чинить насилие и надругательство. И уже ничто не ограждает от их жадности и любострастия. В бою снимают доспехи с поверженного более доблестны, а ныне, чаще всего, трусливые и малодушные, изгоняют их из домов, отнимают у них детей, принуждают служить по набору в войске у римлян, как будто единственное, за что они не умеют отдать свою жизнь, их родина. Страница 335. Не покажутся ли ничтожную горсткой переправленных к ним римские воины, если британцы сопоставят их с собственной численностью? Ведь Германия сбросила с себя римское иго, хотя ее ограждает не океан, а река. Примечание 39. После разгрома Арминием легионов Вара в 9 году нашей эры границы между римскими владениями и свободной Германией снова стал Рейн. Конец примечания. Британцы ведут эту войну, защищая родину, жен и близких. Римляне, побуждаемые алчностью и распутством. И как удалился божественный Юлий, так удалятся и остальные, лишь бы британцы отважились на состязание в доблести со своими предками. И пусть их не пугает неудачный исход одной и другой битвы, у одержавших успех больше воодушевления, у терпящих бедствия больше упорства. Да и боги уже пожалели британцев, ведь это они услали прочь римского полководца, и они же удерживают его войско на другом острове, как если бы оно было отправлено туда в ссылку. А британцы, между тем, что было труднее всего, начали размышлять. Наконец, быть застигнутым на сходке такого рода еще опаснее, чем дерзнуть. Примечание 40. Излагаемые в этой главе речи британцев во многом перекликаются с соответствующими местами анналов. Смотри Тацит, Анналы, книга 14. Конец примечания.